27. Путаница ума. Ваше видение станет ясным, когда вы заглянете в собственное сердце. Тот, кто смотрит наружу, спит. Кто смотрит вовнутрь, пробуждается. Карл Юнг. Слепой, ведущий слепого. Это было бы смешно, если бы не было так трагично. Это было бы трагично, если бы не было столь чертовски смешно. Кто-то появляется и заявляет, что достиг полного просветления. Оно, до забавного, многословно это выражение. А какой еще бывает вид? Полуполный? Однако, как, черт возьми, могут, условно говоря, 99,999,999% населения, состоящего из блуждающих во сне персонажей, оценить подобные заявления? Откуда им знать? Но, похоже, этот вопрос никому не приходит в голову. Значительное число людей так или иначе с радостью готовы поверить в него. А если, как утверждают учителя, только джняни способен распознать другого джняни, если только реализация, произошедшая в одном случае, может распознать реализацию, произошедшую в другом, то фактически кто угодно может объявить себя реализованным, оставшись неуличенным в обмане, если только ему удастся избежать встречи с одним десятимиллионным процента тех, кого не проведешь. Что не так уж и сложно. И когда их наберется достаточное количество этих претендующих на реализацию, то они смогут уполномачивать и сертифицировать друг друга, а ту радикально отличающуюся от них одну десятимиллионную процента, через кого действительно происходит видение того, что есть, записать в маргиналы со странностями. Таким образом, вы получите самодостаточную, самоувековеченную систему большинства, пропитанную фальшью и ничем не отличающуюся от любого другого рода сновидческой деятельности, и в которой мало кто способен распознать подделку. Одной десятимиллионной процента – это безразлично. Все это смешной сон. Зачем вмешиваться там, где все работает безупречно? Однако для тех, кто отождествляет себя с персонажами, бродящими в сновидении и страдающими в попытке найти в нем какой-то смысл, такое положение дел действительно трагично. А вот и забавная часть. Вообразите себе конференцию, на которой собрались ведущие мировые эксперты в области человеческой сексуальности. Один за другим эти доктора, специалисты по поведению человека и психологи-исследователи поднимаются на кафедру, чтобы читать ученые доклады на предмет оргазма. По мере продолжения конференции становится ясно, что ни один из этих экспертов, собственно, сам ни разу не испытывал оргазм. Все это не более чем интеллектуальщина. После долгих лет напряженных поисков и различных видов аскетизма могу сообщить вам, что наконец-то достиг полного оргазма. И подтвердить то, о чем толкуют все древние тексты. Самая суть оргазма заключается в покраснении лица и стонах, после чего вы становитесь совершенным человеком, и все считают, что вы прекрасны. Ха! Однако постойте, никто из присутствующих тоже ни разу не испытывал оргазм. Так откуда же им знать, что докладчики несут чушь? В конце концов, этих специалистов представляют как экспертов, чью экспертность другие эксперты подтвердили сертификатами, и их речи, безусловно, звучат впечатляюще, так что, должно быть, они правы. Поэтому все задают вопросы и делают заметки, а позже все они записываются на продвинутый семинар, где, как им обещают, они тоже за несколько сотен долларов смогут овладеть практиками, необходимыми для покраснения в лице эстонов, и таким образом пополнить ряды тех, у кого уже есть сертификат по достижению полного оргазма и превращению в совершенных и чудесных людей. Среди тысяч присутствующих на конференции находятся всего два человека в самом конце зала, не обладающие вообще никакой ученой степенью, но имеющие знания совсем иного рода. Они смотрят друг на друга, смеются и выходят. Во всем этом деле с пробуждением полно путаницы ума, поэтому было бы полезно провести здесь некоторое различие. Многие духовные искатели и многие духовные учителя говорят о том, что у них был опыт пробуждения. Они прошли через мощное переживание единственности, сути, или даже через несколько таких переживаний. И как результат, отныне все, включая их самих, выглядит иначе, в совсем новом свете. С одной стороны, лучше всего это выражает сравнение с пробуждением. Эта аналогия в любом случае не является эксклюзивной. То есть, если именно это каждое утро проделывают все, пробуждаются, то почему бы не использовать ее, говоря об опыте обновления?